Лекция третья. Купол или сфера? Кстати, а проспать? Как заводить магический будильник, спросить забыла. В итоге к Хаанри второе утро был зол на меня так, что я боялась в ответ слова сказать. Хорошо, он дальше двери, ведущей в мои хоромы, не зашел. Хватило и его громогласного «Льерра». Он точно разбудил все общежитие. Спасибо мне за это не скажут. Наскоро умывшись и переодевшись, поспешила к выходу. Нечего еще больше злить эту истеричку. Макс молча следовал за мной. Надеюсь, если тень взбесится окончательно и вознамерится меня убить, маска его остановит. Сначала чудовище Хан заставил меня присоединиться к группе боевых магов на утренней пробежке. Последние подумали, что я существо страшное, и побежали быстрее. Мне было велено не отставать. В итоге мы бежали на грани своих возможностей. Они от меня, я за ними. Докричаться до адептов не вышло. Мои горящие глаза, протянутая рука и долетающие непонятные звуки напугали народ еще больше. Спасли меня в этой ситуации две вещи. Первое. Нелюди не могли использовать сверхскорость из-за магических ограничений. Второе. Я регулярно бегала дома, но все же они были сильнее меня и выносливее. Поэтому к Хаанри вернулась полуживая. Грохнулась на землю, оперлась ладонями на траву и пыталась восстановить рваное дыхание, а также не выплюнуть легкие. Подобные утренние тренировки в моей группе начнутся то ли со следующего семестра, то ли в следующем году, я толком не поняла, а переспрашивать у изверга не стала. Но все же то, что мои одногруппники, которых я еще ни разу не видела, бессовестно дрыхнут, пока одна из них страдает, отомщу. «Давай быстрее, это была лишь легкая разминка», — сказал Кхаанри. Я подняла на него злобный взгляд. «Этот чертов марафон он назвал легкой разминкой?» Сглотнув металлический привкус во рту, сжала кулаки. «Как же тень меня бесит! Еще Макс, чтоб его леший утащил, бежал за мной без устали и сейчас выглядел абсолютно нормальным. А кто пожалеет меня? Я обычный человек, а не боевой маг со сверхсилой!» Когда я пришла в себя, хоть на это мне время выделил бесячий хан, меня подвели к крупному дереву. Их было несколько на нехилом расстоянии друг от друга. На некоторых соседних уже кто-то сидел. «Давай», — велел адепт-куратор. «Очумел совсем?» Я оглядела абсолютно гладкий ствол снизу и крупные ветви, начинающиеся в паре метров от земли. «Да тут цепляться не за что, а подпрыгнуть так высоко у меня не получится!» «Я не полезу!» — воскликнула возмущенно. «Я же не обезьяна!» «Когда в лесу стаю волкодлаков встретишь, вспомнишь еще меня!» — хмыкнул Кхаанри. «Быстро залезла!» «Сейчас! Я даже не буду пытаться, не хочу позориться!» «Тебе помочь?» Плотоядно улыбнулся наставник, и из соседних тренировочных деревьев сдуло боевых магов. «Трусы! Тоже мне бойцы! Ладно, у меня поджилки трясутся, но мне можно?» «Макс!» — протянула умоляюще, посмотрев на защитника. «Вдруг он что-то может сделать?» Хан хмыкнул и начал медленно на меня наступать. Наверное, он думал, что я испугаюсь его и шустро заберусь наверх. Но я отходила, пока не уперлась спиной в дерево. Мужчина медленно поставил руки по сторонам от меня, наклонился ближе, плотоядно облизнулся и прошелся взглядом по моему телу. «Долго ждать будешь?» — сказала, чтобы время не тратил на попытки напугать. Я даже по канату никогда не могла забраться. «Канату?» — спросил мужчина, но все же отстранился и отступил на пару шагов, наращивая между нами дистанцию. «Ну, в нашем мире нужно было по канату лазить», — постаралась объяснить. «Ну, как Тарзан». «Тарзан?» — еще больше запутался Кхаанри. «А, забей», — отмахнулась. «Кого забить?» — не понял тень. «Забудь, говорю!» — закатила глаза, не выдержав. Княжич повернулся к маске и выдал задумчивое «Хм». Затем отошел в сторону и сказал, обращаясь к блондину. «Припугни ее». Я не успела осознать сказанных им слов. Макс поднял руку в моем направлении, сверкнули нити магии, и на меня понеслась крупная, страшная и очень реалистичная змея, мамочки! Как я оказалась наверху, не помню, но сидеть на ветке и обниматься с огромным стволом было куда лучше. Сердце билось как бешеное, ноги и руки вцепились в дерево и отказывались в ближайшее время отцепляться. «Это мой защитник! Да я так коньки от нервного срыва откину! Козлы! Ненавижу!» «Слезай!» — велел хан, удовлетворенный результатом. «Нет!» — рявкнула я. «И не подумаю! Изверг! Чудовище!» «Это всего лишь тренировка!» — хмыкнул тень, глядя на меня снизу вверх. «Чего так орать?» На солнце его бледная кожа казалась еще бледнее. Черные распущенные волосы, а до этого я видела его только с хвостом, легко колыхались от ветра, придавая мужчине капельку нереалистичности. А он красивый, хоть и поганка. Высокий, с выточенной в тренировках мускулатурой, с обаятельной, но почему-то тщательно скрываемой улыбкой. Я помнила ее со вчерашнего дня, когда он уносил меня прочь от места происшествия в городе. Сейчас же передо мной стоял все тот же, вечно чем-то недовольный адепт. «Слезай!» — повторил хан. Макс возле тени казался совершенно другим, а не словно черное и белое. Маска был таким же высоким и подкачанным, но с белыми волосами до плеч, убранными в хвост. Кстати, «А он не альбинос, случайно?» «Не полезу! Тут высоко!» Вырвалась жалоба. «Хм, все понятно», — кивнул Кхаанри. «Если волкодлаки тебя внизу не загрызут, ты умрешь от голода наверху». «Ну, спасибо. В экстренной ситуации я бы слезла», — пробурчала себе под нос. «А сейчас кое-кто мог бы помочь мне магией». «Только вот что-то не хочется произносить этого вслух, а то так поможет, что потом некого тренировать будет». Хан посмотрел в сторону. Его лицо резко приобрело серьезное выражение. Он выпрямился и подобрался, затем негромко бросил. «Ректор идет». Я вспомнила Даргина в комнате магистра Лариэля, как раздраженно дернулась его щека, и холодный взгляд, словно перед ним была не адептка, а не живой предмет». Тоже личность не из приятных, настораживающей. Шустро сползла с дерева и встала рядом с Кхаанри по стойке смирно. Впереди наблюдались лишь поле и парочка тренирующихся адептов. «А где ректор?» Скосив взгляд на хана, поняла, что меня опять обдурили. «Да ну тебя!» — обиделась. «Я пошла в общагу!» Он лишь хмыкнул. «Ну, спасибо и на этом!» Тень не стал меня мучить дальше, видимо, решив, что для первого раза достаточно. На идущего по пятам Макса я стрельнула раздраженным взглядом, но он никак не отреагировал. Ну ладно, посмотрим, что будет дальше. А сейчас пора привести себя в порядок, отправиться на свои первые пары и, наконец-то, познакомиться с группой. Я стояла возле двери в аудиторию, где уже успел расположиться первый курс некромантов, и банально маялась, не решаясь войти. Держась рукой за накинутый на одну сторону плеч рюкзак, в задумчивости жевала губы. Если одногруппники окажутся такими же, как ребята в столовой, то, боюсь, круг моего общения ограничится маской, вынужденным меня защищать, и ханом, который тоже не восторгался кураторством. Дверь распахнулась. Я шарахнулась назад и толкнулась спиной в Макса. Рюкзак слетел с плеча и упал на пол. Защитник аккуратно обхватил мои плечи руками, поддерживая. Платиновый блондин с разноцветными глазами, стоящий у входа, обаятельно улыбнулся и подмигнул. «Долго будете здесь обниматься?» — спросил он. «Мы же тут от любопытства помрем!» Я обратила внимание на то, как стою. Тепло чужого тела, пальцы на моих руках. «Ой-ой! Шустро отскочив от маски, подняла сумку с вещами и уверенно посмотрела на одногруппника. «Мы не обнимались, просто ты меня напугал», — ответила я. «И почему же вы должны умереть от любопытства?» «Мы хотим посмотреть на новенькую». Возникли за его спиной черноволосые братья-близнецы и оперлись на косяки по сторонам. Произнесли фразу парни одновременно. «Так, агрессии в голосе нет, раздражения во взглядах тоже. Чувствуется легкость и даже какое-то тепло. Неужели нормальные?» «Меня зовут Анкай», — представился парень. «Я полукровка, наполовину василиск, наполовину светлый эльф. Редкость, кстати». Волосы до плеч со стрижкой каскад. Левый глаз ярко-голубой, правый ярко-желтый. Как по мне, смотрится обалдеть, как здорово, очень необычно и красиво. С эльфийской стороны парень унаследовал миловидное лицо с острым подбородком и обаятельные ямочки на щеках, появляющиеся при улыбке. Зуб даю, среди девушек он весьма популярен. «Дэн Фейрт!» — поднял руку один из братьев. «Дэм Фейрт!» — поднял руку второй. «Боже! Да они, мало того, на внешность чуть ли не идентичные, а я всегда хорошо близнецов различала, так еще и имена почти одинаковые. Перепутать будет легко». «Льера!» — улыбнулась. «Идем, Льера, познакомишься с остальными!» — поманил меня за собой блондин. В моей группе оказалось 6 самых лучших адептов во всех мирах. В отличие от остальных, они не стали шарахаться, раздражаться и говорить гадости. Ребята окружили меня и начали закидывать вопросами. Им было очень любопытно, кто я, откуда и как попала в Куалу. Мало того, что не с начала года, так еще и на факультет, где девушки редкость исключительная. Макс стоял в стороне, оперевшись спиной о стену и закрыв полностью белые глаза. Казалось, он решил вздремнуть стоя. Конечно, я понимала, что мужчина был готов активизироваться в любой момент. Надо бы мне с ним поговорить. Я не решила, как относиться к самому настоящему телохранителю. Вроде как он пришел защищать меня, но послушался на полигоне хана. «Кто тебя из выпускников курирует?» — спросил Кай. Я расположилась рядом с ним, облокотившись о пустую половину стола. Адептов четное количество. Думала, придется сидеть одной, но нет. Василиск привел меня к своей парте на первом ряду. Обещал помогать, когда рассказала, что ничего не понимаю в магии. Пришлось немного приврать, что я якобы училась в некрошколе, но через одно место. «Ханри», — мрачно ответила, вздохнув. Ребята сочувственно посмотрели на меня, пообещали снабжать мазями от синяков при надобности и давать списывать домашку. Будущие некроманты не боялись хана настолько, чтобы и от меня отвернуться. Наверное, у нас факультет какой-то исключительный, с другими представлениями, или они просто в силу специфики не боятся смерти. «Раз ты попаданка, то не слышала этой истории?» — спросил меня демон. Да, кстати, о составе группы. Имена я пока не запомнила, но с расами было легче. На факультете некромагии на первом курсе учились Василиск эльф, полукровка, 2 вампира-близнеца, оборотень, демон и дроу. Никаких заскоков не людей по отношению ко мне, человеку, не было. Я в этом мире находилась всего ничего, но уже знала, что это очень необычно. «Какой истории?» — повернулась к сидящему сзади рогатому. «Говорят, что Кхаанри в Тсузе», — понизил голос он, — «довел препода до самоубийства». «В Тсузе?» — не поняла я. «Теневое специализированное учебное заведение», — расшифровал для меня Кай. «Там только тени учатся», — поговаривают, — «жуткое местечко». «Не просто жуткое», — привлек внимание дроу. «Там не все адепты выживают, и это не слухи». «Это немного объясняет поведение адепта-куратора. После подобного училища и не таким станешь». «При этом Кхаанри умудрился довести препода», — вернулся к теме демон. «Да он вроде не настолько ужасен», — протянула задумчиво. «Психованный немного, но не злой. Он все-таки меня спас. И я помнила, как тень ласково обращался со мной, когда мы возвращались в академию. Хотя поведение вне этих событий было из ряда вон. Но если в Тсузе мужчина отстаивал свои позиции с силой, может, он просто так привык? Или я оправдываю его, желая верить в то, что он не злой? В любом случае, мы еще слишком мало знакомы, чтобы можно было решить для себя, какой он. «Ха-ха!» — хохотнул один из близнецов. «Не злой! Мы видели, как ты на дерево сиганула!» «Так я ж от змеи!» — смутилась. «А я так надеялась, что свидетелей не было!» «А кто ее попросил вызвать?» — спросил второй близнец. «Ха... Хан...» — нахмурилась. «Может, они и правы». «Хан?» — не понял Анкай. «Ой, тень же велел его так не называть. Я совсем забыла. Привыкла мысленно использовать «хан», вот и выдала. Впрочем, может, уже можно попробовать, что ли, его еще разок так назвать?» Полное имя неудобное, с придыханием. Да и теперь у меня есть маска. Он же не позволит меня тронуть. Я посмотрела на Макса. А черт его знает. Пока я не понимала, как будет действовать защитник в зависимости от ситуации. «Это я к Анри так сократила», — пояснила. «Правда, ему не понравилось. Так что лучше при нем не произносить, а то он психанет». «А что?» — вступил в разговор оборотень. — Прикольно. Хан, значит, хан. Дверь распахнулась, и в аудиторию стремительно вошла преподавательница. Пришлось прервать обсуждение тени, чтоб у него уши горели, и встать. Высокая стройная женщина в черном платье до пола эффектным движением забросила назад длинные пряди черных волос и сверкнула на нас бордовыми глазами. Наверное, вампирша. Она оглядела всех и задержала взгляд на мне, затем кивнула, приветствуя, и разрешила садиться. «Кай, собери домашнее задание», — велела она. Василиск, а этой расы крови в нем было чуть больше, забрал протянутые другими адептами тетради и стопкой отлевитировал на преподавательскую кафедру. В огромной аудитории, рассчитанной учеников на 200, мы смотрелись глупо. Примерно так же выглядели магистры в нашем мире. Новая система образования только вводится, и там, где оставили параллельно специалитет, магистров набиралось человек 5-7 максимум. «Записываем тему», — начала лекцию вампирша. «Особенности крови пустынных орков». Предмет назывался «Крововедение». По мне, название «Основы крови» было бы лучше, хотя... Какая вообще разница? Я не понимала ничего. Совсем. При этом честно старалась записывать. Не знаю, есть ли в этом смысл и будет ли в моих конспектах хоть какая-то реальная информация, но не сидеть же просто так. Преподаватель вещала о потоках сил, каких-то там составляющих крови, соединении плетений... В какой-то момент у меня сложилось впечатление, что мы обсуждаем рисунок ковра. Вспомнился мерцающий на полигоне купол, отражающий сплетение тысячи нитей. Может быть, такое сравнение и не безосновательно? Или лучше использовать вязание? Кай иногда исправлял совсем уж грубые ошибки, отодвигая мою руку, зачеркивая и подписывая сверху. Я шептала тихое «спасибо». Чувствую себя трехлеткой на профильной лекции факультета робототехники в Бауманке. Может, ну ее, эту академию? Сначала в маг-школу или даже в маг-сад? Тут такое есть? Меня в самую младшую группу, пожалуйста. В голове раздалась мелодия, и я дернулась от неожиданности, чуть не свалившись со стула. Василиск на сверхскорости успел удержать меня за одежду и вернул на место. Он вопрошающе на меня посмотрел, я прошептала «извини», и парень вернулся к прослушиванию лекции. «Ё-моё, быстро к артефактам связи я не привыкну. Это надо же! Прямо в мозг!» Мелодия заиграла в голове. Кроме меня ее никто не слышал и не мог услышать, если не подслушивал. Впрочем, стандартный артефакт защиты адепта не позволил бы. Удостоверившись, что преподаватель, занятый черчением на огромной доске, ничего не видит, я коснулась пальцами одной из сережек, впервые впуская кого-то в свою голову. «Ты на паре?» — спросил меня мужской голос. «Очуметь! Никогда не думала, что со мной такое случится. Я разговариваю с собеседником мысленно». «Да», — растерянно ответила. «А кто это?» «Магистр Лерант», — ошарашил меня куратор. «Я сейчас зайду. Собери вещи». «Ого! Зачем я могла понадобиться вампиру?» «Стоп! Это моя первая лекция! Что значит «собери вещи»? Меня явно куда-то собираются выдернуть! Что за беспредел?» «Уходишь?» — прошептал Кай, когда я начала пихать тетрадь в рюкзак. «Кажется, да», — тихо ответила. «Лерант звонил». «Звонил?» — не понял парень. «Ну, связался», — поправилась я. «Адепты Анкай и Льерра!» — недовольно сказала преподавательница. «Разговорчики!» Мы замолкли. «Кстати, а как зовут вампиршу? И кто она? Магистр или как там будет? Магиня? Надо бы поинтересоваться потом у ребят». Сзади захихикали близнецы. Я повернулась к ним и стрельнула злобным взглядом. Это развеселило их еще больше. «Не знаю, кто в этой академии учится еще после нескольких подобных заведений, но мои одногруппники явно недалеко от маг-школы ушли. Или просто любят дурачиться». Дверь в аудиторию открылась. Магистр Лерант вежливо извинился перед преподавательницей и прошел ближе к ней. Сверху на магов опустились нити купола тишины. Дальше нам оставалось лишь догадываться, о чем разговор. Долго он не продлился. Вампир поманил меня на выход, после чего сам скрылся в коридоре. Я же подхватила рюкзак, помахала ребятам на прощание, показала язык вампирам и шустро выскочила из аудитории. Макс бесшумно отлип от стены, следуя за мной. «Здравствуйте, магистр Лерант», — поздоровалась с куратором. «Не узнала вас, богатым будете?» «Почему богатым?» — удивился он. Мы направились в сторону основной лестницы, ступая по длинному коридору учебного корпуса, больше похожего на замок из сказок. «Дома так говорят», — отмахнулась. «Почему?» — ожидал мужчина объяснений. «Ну, не знаю», — пожала плечами. Вампир ступал бесшумно. У меня так не получалось. Я старалась двигаться тише, в итоге зацепилась за ковер и чуть не упала. Макс вынырнул откуда-то сзади и поддержал меня за локоть. Испугаться успела, но не сильно. «Спасибо», — тихо сказала защитнику. Блондин отошел назад, собираясь и дальше делать вид, будто его нет. Меня это напрягало, однако начинать разговор при Леранте не собиралась. «А куда мы идем?» — спросила у преподавателя. «Мне нужна твоя помощь, Льера». Решил сразу перейти к делу мужчина. «Да, твою силу велено скрывать, но иногда она может очень понадобиться. В моей стране сейчас идет война. На одном из объектов прорвали купол. Я бы не стал тебя дергать, если бы мы успели найти прорыв до подхода чужой армии». Он говорил это, как ни в чем не бывало. «Но эти сволочи решили перекинуть к нам несколько личей». «Кого?» — не поняла я. «Личи — это разновидность нежити», — начал объяснять куратор. «Высший уровень. Уничтожить лича практически невозможно, пока жив хозяин его сотворивший. Ты сама научишься их создавать на последнем курсе. Или предпоследнем, он точно не помню». «Поняла. Какая-то очень сильная мертвая пакость». «А...» — протянула осторожно. «Почему вы так спокойно говорите о войне?» «Она длится уже не одно столетие, все привыкли», — пожал плечами вампир. «Другая часть страны живет нормально, да и воспринимается она скорее как спортивное соревнование. Раньше, например, приходилось заставлять молодых вампиров идти служить, а сейчас это считается престижным. Добровольцев уже девать некуда». Мне было дико слышать такие слова. «Война как соревнование, но ведь там умирают». «А почему эта война длится так долго?» — Спросила, решив не выказывать свое отношение. «Тяжелый магический фон. Он не позволяет какой-либо из сторон наступать в полную силу, а отступать и договариваться никто не хочет», — ответил магистр Лерант. «Позже я еще расскажу тебе про магические фоны». Мы вышли к огромной белоснежной лестнице. Шустро спускаясь по ступенькам, я поймала странное ощущение, будто лестница двигалась, словно магия ускоряла спуск. Ну, а может, у меня просто голова пухла от тонны информации и банально заглючила. Потом у Кая уточню. Макс продолжал следовать за нами, не издавая ни звука. Я иногда даже терялась, не выдерживала и оборачивалась, чтобы посмотреть на маску, скрывающую лицо. Абсолютно белые глаза не могли выражать эмоций, но когда мужчина направлял взгляд, ты чувствовал его. Сейчас он был безразличен ко всему, просто выполнял свою работу. Кстати, у него ведь нет зрачков. Их вообще нет, и он видит как-то иначе. Или магией скрыто. Может, как-нибудь спросить у него? На улице магистр Лерант направился к телепортационной площадке. Оказывается, в этом мире магия перемещения не была сильно распространена и владела ей не такое уж большое количество магов, называемых телепортистами. Ну вот. А я надеялась потом освоить данное умение и прыгать куда-нибудь на море в свободное время. Телепортистам выдавали лицензии. Без подтверждающего документа перемещать они никого не имели права. Наказывалось все настолько строго, что никто и не пытался это правило нарушить. Конкретно в Коале телепортироваться можно было только на специально отведенных площадках. Я еще издалека увидела трех мужчин, одним из которых был ректор Дарген, а вторым — Ханри. Его-то зачем позвали? Нянька у меня уже была, шла следом в белой маске. С чего иначе тень вырвали с занятий? Когда мы подошли ближе, я всмотрелась в телепортиста. Человек, стопудово обычный человек, родненький. На мою счастливую широкую улыбку он посмотрел удивленно и на всякий случай отвернулся, решив рассмотреть виднеющееся здание какого-то общежития. Ой, да я даже не обиделась. Первый человек. Может, среди адептов люди и были ранее, например, в столовой, но в толпе и с учетом ситуации я их не заметила. «У вас 3 часа», — сказал Дарген. «Управимся», — ответил Лерант. «Льера, подойди ближе, пожалуйста». Местным телепортистам не требовался телесный контакт для переноса, но существовала определенная граница, своеобразный круг с центром в виде самого мага. Пропускная способность портала зависела от их силы, и чем больше волшебник тренировался, чем больше становился его резерв, тем, соответственно, шире становилась область перемещения. «Закрой глаза», — посоветовал Хан, перешел мне за спину и прикрыл их рукой. Он встал так близко, что я почувствовала тепло его тела. Мне это не понравилось, но что-либо сказать просто не успела. Нити телепортации унесли нас далеко от Академии. Это было щекотно и даже очень. Благо, продлилось всего несколько секунд. Сильный ветер, резко появившийся словно из ниоткуда, оповестил о прибытии. Ханри убрал руку, позволяя мне оглядеться. Я сделала шаг вперед, чтобы увеличить расстояние между нами, и начала рассматривать открывшийся вид. Мы стояли на высокой башне. Внизу самый настоящий гарнизон. Туда-сюда бегали солдаты. В лес летели стрелы, а на стену иногда пробиралась парочка зомбаков. Запах тут стоял просто... Хорошо, что не после обеда сюда отправились. «Льера!» — позвал меня магистр Лерант. «Ты видишь купол?» Я пригляделась. Сначала увидела движение воздуха, как при жаре, когда смотришь на асфальт вдалеке, затем мерцание. Вскоре нити проявили цвет, позволяя увидеть их сплетение. Так, посмотрим. Купол закрывал не весь гарнизон, а начинался подле стены, где солдаты крошили редкую нежить. Часть гарнизона открыта. Это специально так сделано? «Вижу», — ответила я. «Найди дыру», — велел вампир. «Раз провели лича, должно быть не мелкое повреждение, а самая настоящая дыра». Я задумчиво смотрела на далекую границу. Отсюда видно было не очень хорошо. «Мне будет легче, если подойдем к границе», — посмотрела на мужчину. «Нужно коснуться. Если реакция магии будет такой же, как на паре Лариэля, нити вспыхнут ярче, расходясь волной. Тогда точно увижу несовершенство защиты». «Она уже так делала», — пояснил Хан на удивленный взгляд преподавателя. «Ну, хорошо», — спустя паузу сказал он. «Идемте». Вампир повел нас вниз по узкой лестнице. Следом за ним отправился Макс, затем я. Последним двигался к Хаанри. Телепортист остался ждать на башне. Здесь не было великой битвы. Нежить убивали быстро. Солдаты выглядели так, будто участвовали в тренировке или посещали любимый кружок. Но мне все равно было страшно. Я старалась сделать вид, будто меня не волнует происходящее. Надеялась, что никто не слышит, как быстро стучит сердце, не видит отголосок эмоций в глазах, не замечает скованности движений. Мысленно повторяла, что для них это нормально, значит, нечего бояться. Боевой характер не спасал. Да и что уж говорить, когда я всего лишь пряталась за таким поведением и на самом деле была не такой уж сильной и очень сентиментальной. «Не смотри», — сказал Кхаанри. «Легко сказать, да трудно сделать». Спустившись вниз, меня аккуратно провели через внутренний двор, где на построении солдатам объясняли их задачи, после чего вывели через еще одну лестницу на стену. Купол я увидела сразу. В отличие от первого раза, сейчас передо мной раскинулась ярко переливающаяся всеми цветами граница. Эти нити явно во много раз сильнее. Наверняка каждый цвет что-то означал, но пока у меня не было даже догадок. Я понятия не имела, какая тут бывает магия и как ее колдуют. Коснувшись пальцами границы, наблюдала за расходящимися во все стороны волнами. Похоже на круги на воде после того, как туда кинули камень. «А-а-а!» — раздался вопль нежити, перелезший через ограждение. Я не успела увидеть его. Макс закрыл меня собой. Остались лишь звуки расправы солдат над зомбаком. Кажется, мертвяков посылают нервы всем истрепать. Реальные угрозы они не представляли, только вот от этого мне не легче. «Чисто», — сказал Хан. «Льяра, купол!» Я посмотрела в почти белые глаза тени и кивнула. Он прав. Мое дело — местная защита. Сглотнув, постаралась выровнять сбившееся дыхание. Это всего лишь адреналинчик в крови. «Все хорошо. Нужно максимально сконцентрироваться на работе». Мы пошли дальше по стене. Я периодически касалась нитей, вызывая новую волну. На меня удивленно косились солдаты вампиров. Некоторые просто смотрели с любопытством, а некоторые раздраженно морщились. «Ха, еще бы! Обычная человечка расхаживает, где не надо. Пусть думают, что хотят, мне все равно». Макс вышел за пределы границы. Он ступал рядом, но из-за пролегающей между нами защиты казалось, будто он совсем в другом месте. Хан пристроился с другого бока, наблюдая за моими действиями. Впереди ступал вампир из сопровождающих. Замыкал нашу процессию магистр Лерант. «Разве ты не видишь?» — тихо спросила у Кхаанри. «Вижу», — ответил он, — «но иначе, чем ты, и мне приходится переходить на нижний уровень зрения». «Нижний уровень?» — спросила, наблюдая за очередной расходящейся волной. «Да, магический», — пояснил мужчина. «Стена, по моим субъективным ощущениям, могла бы соперничать с Великой Китайской. Хотя на последней я не была, мне хватило этой. Мы шли так долго, что я начала уставать». Купол красовался крепкими нитями, и никакой дыры не наблюдалось. Глаза запульсировали от напряжения. Хотелось сделать перерыв эдак часика на два. Дарген сказал, что у нас их всего три, значит, времени на отдых нет, придется терпеть. Вернулась на начальную точку с головной болью и гудящими ногами. Устала жутко, а дыры так и не нашла. Появилось ощущение бессмысленности. Зачем вообще так мучилась? «Купол цел», — сказала я магистру Леранту. «Быть не может», — ответил он, нахмурившись. «Если он цел, то как к нам попадают личи?» — спросил сопровождающий вампир. «А это уже ваша проблема», — немного резко отозвалась я. «Все, что выше стены, цело». Устала, начинаю огрызаться. «Проверьте ниже», — постаралась смягчиться. «В стене и под ней». «Под ней?» — удивился куратор. «Хм, он сейчас серьезно?» «Ну да», — протянула. «Может, к вам путь вырыли под землей?» Меня обсмеяли. Солдаты, слушающие наш разговор, даже не пытались скрыть эмоций. Кто-то из них тыкнул в меня пальцем, не веря, что такое чудо предстало перед его глазами. Серьезной осталась лишь наша компания из Коалы. Я разозлилась. Очень сильно разозлилась. «Не верите? Вызывайте магов, или кто там может проверить?» произнесла ледяным тоном. «Либо у вас подкоп, либо предатель!» Я была на все 100% уверена, что купол в моей видимости цел. Нельзя было так сразу говорить про подкоп и предателя, но на эмоциях не подумала. Вампиры разом умолкли. Мои слова им не понравились. Бордовые глаза смотрели пристально, даже зло. «Лиера», — предупреждающе сказал хан. «Что? Я не слепая!» И проверяла очень внимательно. Картинка не нарушена. Я бы сказала, что это плетение очень крепкое, даже без зацепок. Объяснила, решив описать все на примере ткани. «Без зацепок?» Не понял сопровождающий. «Она про крючки», — перевел мои слова Лерант. «Я понимала, уж что-что, а подкоп тут бы исключили в первую очередь. Но меня продолжало нести на эмоциях. Рациональность отпихнул гнев». «Сканируйте ниже», — сказала, глядя попеременно на солдат. «Раз вы так уверены, что я несу чушь, то предъявите основания, тогда и обсмеете всем гарнизоном». Вампиров это явно интересовало, еще бы. Возможность над кем-то поиздеваться еще и с доказательствами. Такое нельзя упускать. Магистр Лерант вздохнул, но попросил сопровождающего исполнить мою просьбу и позвать какого-то там элементаля. Интересное название. Это раса какая-то? Куратор подошел ко мне и тихо сказал. «Я надеюсь, ты знаешь, что делаешь». «Я уверена в своих словах, магистр Лерант!» Посмотрела на него. Стояла, гордо выпрямив спину и вздернув подбородок. «Но куда тебя несет, Лера?» «Хотя я ведь и правда очень-очень внимательно все просмотрела, только вот...» «Почему они используют купола, а не сферы? Оставляют землю открытой?» «В жизни не поверю, что расы, живущие много сотен лет, не знают элементарных основ военной стратегии». «Я-то, понятное дело, не знаю, и то про подкоп слышала. А они будто просто исключили такую возможность». Вскоре привели паренька с каштановыми короткими волосами и карими глазами. Вроде бы подумаешь, ну, карие глаза, ну и что? Но что-то в них было иначе, что-то, ну, как будто это сама магия. Смотришь, на вид обычный человек, но внутри знаешь, что он не человек». «Проверь землю, есть ли подземные ходы», — велел ему сопровождающий вампир. Элементаль удивленно на него посмотрел. «Да я знаю, бред!» — кивнул ему клыкастый. «Но одна леди...» — он произнес последнее слово особенно и перевел взгляд на меня. «Утверждает, что у нас тут подкоп или предатель». «Но ведь...» — начал парень. «Просто проверь. Помимо муравейника...» «Да, помимо него». Парень кивнул, сел на камень и закрыл глаза. Кто-то рядом сказал: «Но все, это надолго». И толпа, успевшая сформироваться во время моего гордого «я уверена», разошлась. Для меня поставили стул, не удержавшись от сарказма. «Садитесь, о великая магиня», — сказал какой-то вампир. Раздраженно на него посмотрела, но села. «Какого черта я творю?» «Что такое муравейник?» — тихо спросила у хана, когда клыкастый отошел. «Подземные этажи», — ответил адепт-куратор. «Подвал, что ли? Ну вот что я устроила, а? И дернула же меня за язык потребовать проверять мою гипотезу. Раньше и лезть бы в такое не стала, просто отчиталась бы по своей части. Попав в этот мир, начала выдавать то, чего сама от себя не ожидала. За 2 дня здесь умудрилась. Первое. Зажечь ярче шар света, который видела впервые. Звучит не очень мощно, но если вдуматься, события из ряда вон. Второе. Каким-то невероятным образом успокоить Кхаанри в ипостаси тени, когда он решил прикончить меня, как и преследователей. И третье. Заявить, что у вампиров подкоп или предатель. Меня не остановило понимание о находящихся здесь далеко не идиотах. Не жирно ли для меня одной? Хотя, если подумать... Лариэль говорил, что Кхаанри будет на меня как-то там воздействовать, чтобы я спокойно приняла факт переноса в другой мир. Меня это и правда не волновало, но что такого-то? Может, и сейчас действует магия тени, поэтому я так разошлась? Ждали молча. Я думала над ментальной магией и уровнем вмешательства Хана в мою голову. Тень что-то высматривал впереди. Макс стоял за спиной, возвышаясь надо мной скалой, и лишь Лерант из нашей академной компании о чем-то тихо переговаривался с сопровождающим. Когда элементаль, надолго ушедший в себя, вдруг встрепенулся, я от неожиданности дернулась и чуть не свалилась со стула. Сама задумалась глубоко, а тут резкое движение неподалеку. Еще и место не располагает к спокойствию. В общем, позорно бы свалилась на пол, если бы не Макс, аккуратно придержавший меня за плечо. «Спасибо», — тихо прошептала ему. Он ожидаемо не ответил. Элементаль поднялся. Вампиры шустро сбежались и жадно подались к нему. Моя смелость и уверенность вдруг решили дать дёру. «А если я не права? Стану посмешищем. И это стопудово дойдет до Куалы. Ну, не верю я, чтобы здесь никто с нашими адептами не общался». «Подкоп с левой стороны и прорыв муравейника на 5-м уровне в кладовке», — отчитался парень. Я облегченно выдохнула и расслабленно откинулась на спинку стула. На меня перевели ошарашенные взгляды. «Ура! Моя репутация спасена! Я была права!» Если бы не нужда держать серьезное выражение лица, станцевала бы на радостях брачный танец горилл. «Бред!» — послышался чей-то голос. «Возвращаемся!» — велел магистр Лерант. «Теперь вампиры сами справятся. Удивительно, что раньше не разобрались. Что-то тут не вязалось». Мы вернулись к телепортисту. Кхаанри вновь чуть ли не притянул меня к себе спиной и прикрыл глаза. Кроме того, что перемещение сопровождается щекоткой, и ничего не поняла. Неужели нельзя смотреть? Оказаться вновь на поле с зеленой травкой было странно. Всего пару часов побыла у вампиров, а ощущение такое, будто год с ними воевала. Еще немного перенервничала. И полежать отдохнуть не получится, впереди пары. Телепортист шустро смотался. «Признаю, твои способности поражают», — сказал Лерант и протянул мне руку. «Спасибо». Я смущенно пожала ее, не зная, куда деваться. Рядом хмыкнул Кхаанри. Он выглядел недовольным, с чего непонятно, но адепт, минуту назад бывший нормальным, сверкнул раздраженным взглядом, резко развернулся и направился в сторону учебного корпуса. Рядом переступил с ноги на ногу Макс, и я услышала, как громко заурчал его живот. У меня настроения поесть не было, требовалось время прийти в себя, но защитника требовалось покормить. «Магистр Лерант, мне нужно отправляться на пары, да?» — спросила у вампира. «А можно сначала в столовую сходить?» «Можно», — кивнул довольный клыкастый. «Сегодня можешь отдыхать, официально разрешаю». Он улыбнулся и добавил, «Ты правда очень нам помогла, Льера. Поймешь, насколько, когда пройдешь тему высшей нежити». Куратор отправился по своим делам, а мы с Максом пошли в столовую. «Вот покушаем, потом вернемся в общежитие, и я лягу спать». Я так и не поняла, а почему используют купол? Купол или сфера? Ясно же, что лучше сфера. «Нет?» — спросила у Макса. «И взять вампиров». Они ведь там не идиоты, почему не проверили банальный прорыв?» Абсолютно белые глаза посмотрели на меня. «А, забыла. Он же не любит много говорить, а тут я со своими почемучками». «Стихия земли была полностью закрыта», — сказал мужчина. «Как это закрыто?» — задала вопрос недоуменно. «Союз архимагов и элементалей земли закрыли землю материка от колдовства. Это было условием прекращения войны», — проговорил Маска, не желая вдаваться в подробности. «Ой-ой, кажется, я рисковала нехило. То есть раньше по всему материку нельзя было колдовать под землей, правильно я поняла? И поэтому не требовалась сфера, и колдовали только купол», — уточнила. «Да», — коротко ответил мужчина. «Подкоп был исключен». «Вот почему они были настолько уверены и обсмеяли меня. А я громогласно заявила, чтобы искали под землей. Жуть какая!» Передернула плечами. «Пожалуй, в следующий раз, прежде чем что-то заявлять, стоит узнать больше информации, а то мало ли. Мне невероятно повезло, что земля теперь не закрыта. Конечно, для мира это плохо, раз раньше их настолько припекло, чтобы вообще закрыть стихию от магии. Но сегодня меня это спасло». «Да», — как и всегда коротко ответил блондин.